отдал ее Беймину, и они отправились во внутренний сад, чтобы выбрать чистое место. Обошли весь сад, но подходящего места найти не удавалось. «Может быть, остановимся на возвышении у колодца?» — предложил, наконец, Беймин. Они подошли к колодцу. Беймин поставил курильницу и отошел в сторону. Бао Юй вытащил из сумочки благовония, зажег их, молча со слезами на глазах отвесил несколько поклонов, затем обернулся к Беймину и приказал ему убрать курильницу. Беймин кивнул головой, но курильницу убирать не стал, а поклонился несколько раз и начал бормотать. «Я, Беймин, уже несколько лет служу второму господину Бао Юю. Мне известны все его заветные думы и желания. Только нынче он не объяснил мне причину жертвоприношения, и я не осмелился его расспрашивать. Неведомый скрытый дух, принимающий эту жертву. Хоть я и не знаю твоего имени, но я уверен, что когда-то ты был девушкой, которая жила у нас в доме, была умной и непорочной, и сейчас даже на небе нет никого, кто мог бы сравниться с тобой. Второй господин Бао Юй не мог выразить в словах своей сердечной думы, и я за него молю тебя. Если ты обладаешь чуткой душой и знаешь, что наш второй господин все время о тебе думает, ты должна навещать его. Ты находишься в царстве тьмы, и я прошу тебя, сделай так, чтобы второй господин Бао Юй в своей будущей жизни воплотился в девушку и мог играть вместе с тобой. Разве это не было бы интереснее для вас обоих?» Окончив, он снова несколько раз поклонился и лишь после этого встал. «Не болтал бы глупости!» — крикнул Бао Юй, не в силах сдержать улыбки, и слегка толкнул Беймина ногой. «Люди услышат, смеяться будут!» Беймин взял курильницу и последовал за Бао Юем. «Я сказал монахине, что вы еще ничего не кушали, — предупредил он, — и велел ей собрать что-нибудь поесть. Я ведь знаю, что сегодня дома устраивается большой пир, там будет весело и шумно, и поэтому вы постарались скрыться. Конечно, провести день в тишине и покое неплохо, но зачем быть голодным? Разумеется, если не пить вина и не смотреть спектакль, то не помешало бы покушать, — согласился Бао Юй. «Верно, — одобрительно заметил Беймин. Но только я хотел бы напомнить вам, что дома будут беспокоиться. Неудобно поздно возвращаться в город. Вам следовало бы вернуться домой пораньше, второй господин. Тогда ваши бабушка и матушка не будут беспокоиться, да и все жертвоприношения уже закончены. Вы можете не участвовать в развлечениях, это дело ваше, но родителям надо оказывать уважение. Если вы не будете слушать бабушку и матушку, даже богиня, которой вы только что молились, не будет иметь покоя. Вы поняли меня?» «Да, догадался», — ответил Бао Юй, поняв намек Беймина. «Ты уехал со мной один и боишься, что по возвращении домой всю вину за мое отсутствие взвалит на тебя, и стал выдумывать причины, чтобы уговорить меня поскорее отсюда уехать. А я приехал сюда, чтобы совершить жертвоприношение и затем ехать домой пить вино и смотреть представление. Разве я говорил, что хочу остаться здесь на весь день? Свой обед я выполнил, а теперь поехали домой, чтобы нас не беспокоились». «Вот это верно!» — воскликнул Беймин. Они вошли в молитвенный зал. Старая монахиня уже расставила на столе простые овощные кушанья. Бао Юй немного закусил, Беймин тоже поел. Потом они сели на коней и по прежней дороге помчались в город. «Осторожнее, второй господин!» — предостерегающе крикнул Беймин, ехавший позади Бао Юя. «Лошадь необъезженная, держитесь покрепче!» Вскоре добрались до города. Бао Юй незаметно проскользнул черным ходом в сад и побежал во двор наслаждения розами. Сижень дома не было, лишь несколько старых служанок присматривали за комнатами. Когда Бао Юй вошел, они просияли от радости.